песней удалою. Роскошный сон красавицы молодой, не разбужу я песней удалою. Роскошный сон красавицы молодой. Держать порыв у пия неба власти, слушай, богиня красоты. Услышишь ты, слышишь, Боже, серенаду и тайну и слово чудное произнесешь. И, может быть, ты мне пошлешь отраду и слово.